Глава 33. Второй этап мести. Продолжение. Шейла вылезает через спинку дивана, дабы подруг своих не тревожить, ногу перекидывая, задирает так высоко, что трусики черные видно. Главное, подходит к краю тонких кованых перил и начинает топать в свой такт, перебивая общий. 5 раз ударила, и музыка переменилась, подстроившись под нее. Вот тебе и уважение ко второму человеку в королевстве суккубов. Обхожу диван, где площадь небольшая имеется. Как раз сойдет. Без стеснения и сомнений сближаюсь и беру ее за талию. Мощные бедра плавно покачиваются, руки опускаются на мои плечи, глаза в глаза, зрачки с фиолетовым пламенем рассматривают так озадаченно, словно знают мои грязные секреты, и все сжимается у меня внутри. Она шлепала меня, а теперь расслабленно танцует, позволяя трогать. Суккубка извивается все больше, размахивая своими распущенными белыми волосами то в одну, то в другую сторону. Она действительно очень красива. Мощная кобыла, которая позволяет себя трогать и гладить. От ее взгляда млею, от касаний тесно в штанах, но я держусь. Извиваемся вместе. Мое тело все ближе к ней. Прислоняется упругой мясной грудью, будто массирует меня ею. И вот я труся ее промежность, а она мощной ляжкой трется о мою. Если бы не слой прокладки в трусах, сейчас бы вышел самопроизвольный выстрел, к гадалке не ходи. Дойдя до определенной кондиции, понимаю, что пора пробовать задуманное. Руки на мощные ягодицы кладу, в ответ лишь томный вздох и ответные ласки. Она начинает целовать мою шею, и я буквально улетаю на орбиту. Через мгновение она уже трется коленом о мой вставший член и мычит с удивлением. Была не была. Моя кисть проскальзывает через разрез, пальцы касаются голой ягодицы. Она отстраняется, глядя с укором. Бровь делает вверх, изгибая губки эротично, и затем притягивает меня к своей груди, утыкая прямо в огромный вырез на груди. Носом между сисек. Высовываю язык и провожу им посередине вниз. Шейла выгибается. Ягодица, которую я все еще держу, напрягается до каменной. Колено ее чиркает по члену, и в этот самый момент я едва сдержался, чтобы не взорвалось там все к чертям собачьим. Она присаживается ниже, и моя мордаха идет вверх, прямо к ее. Тянусь целовать, а она игриво отшатывается и хихикает. А потом высовывает язычок и играет им у моих губ. Эта пытка сводит с ума, но усилием воли концентрируюсь и нащупываю, наконец, эту долбанную резинку от трусов. Щупаю кружева, стараясь как можно больше запомнить ощущений пальцами. Видимо, почуяв, что немного отдалился от ее сексуальной игры, суккубка отталкивает меня не сильно. Следом и вовсе расцепляется, и, дефилируя задом и хвостом, возвращается к столу, а я мчу следом. Хватаю бокал с остатками спиртного и объявляю новый тост. «За самых красивых женщин на этом балу!» Воительницы смеются, звонко пьют, третий кувшин в ход пошел, следующие 2 будут мои. Ловлю периодически взгляд Шейлы. Похоже, она чем-то удивлена. Неужели думала, что снова так легко заставит меня излиться и растечься? Недолго думая, приглашаю вторую женщину, ту, которая меня за ухо вела. Сука такая. Легко соглашается, и мы отжигаем практически в той же манере. Только она меня не так впечатлила, как командирша. Трусики ее легко удается прощупать через разрезы, составить ассоциации и отметить принципиальные отличия. Не успел дотанцевать, третья сама вышла. Перехватила меня, развернулась спиной сразу и попой завертела, бедрами заиграла, дала ей грудь потискать и даже между ног ухватить через ткань. Обнаглев окончательно, полез через разрезы спереди и не просто потрогал трусики, а даже подергал за них, тревожа тугой тканью ее горячую киску. В этот момент она терлась так, что едва не кончил, вовремя успел отвести таз. Когда она развернулась и взяла меня за виски, продолжая вертеть спортивными бедрами, я малость струхнул. Она опустилась к уху и вдруг прошептала. «Мне очень понравился твой подарок. Пусть это будет наш маленький секрет». После этого признания температура в штанах бахнула выше 100 по Цельсию. Меня должно было разорвать в неконтролируемом оргазме, но я вынес пытку на морально-волевых. Танцуя с четвертой, на вид самой надменной, видимо, потому что у нее самые крупные сиськи среди подруг, увлекся так, что прикусил за сосок, что-то взвыло и чуть не трахнуло меня прямо там. С перерывами на тосты я перетанцевал с 6 воительницами, прежде чем дошли до моих кувшинов со слабительным. Затаив дыхание, наблюдаю, как Шейла первой подносит к губам мой чудодейственный напиток и в какой-то момент отстраняется вдруг. Нюхает, и в груди моей холодеет, несмотря на то, что уже изрядно охмелел. «Абрикосовый, что ли?» Хмурится, отставляя, пододвигает второй кувшин. «И этот?» «Пусть несут другое», — фыркает ее соседка. «Твою мать!» «На вкус оно», — заявляет уже моя соседка. «Да сойдет. Долго несут, а я запыхалась», — говорит в поддержку и таз, который только что зажигал. «Ладно, за Кристиана», — соглашается Шейла, объявляет тост и пьет до дна. Опрокидывают и другие. Начинают активно кушать. За время, пока я с ними, они смели со стола практически все. «Кушайте, кушайте, бабоньки, да побольше», — злорадствую. «Танцуем!» — вскакиваю я, хватая за руки сразу двоих, с кем еще не танцевал. Одна упирается, но Шейла стреляет в нее строгими глазищами, и та сдается. Вторая же с охотой идет со мной. Начинаю отжигать с двумя и нагло пощупываю трусы, просовывая лапки в разрезы. При этом стараюсь запомнить их лица и взгляды. Ведь вроде бы они очень похожи по манерам, телосложению и цвету кожи, но каждая индивидуальна. У каждой есть свои особенности. Шрамики, разрез глаз и контуры губ, да и взгляд у девиц индивидуальный. Минут 5-7 мне достаточно, чтобы получить желаемое, и, вырвавшись обратно, я хватаю им напитки и подаю прямо на наш танцпол. Суккубки с улыбками оценивают жест и пьют вино как сок. Остается последняя суккубка, которая громче всех ржала над моим членом, и потом, когда я кричал от боли во время порки, радовалась в голос. Всех запомнил по именам теперь. Эту девицу зовут Паулиша. Приглашаю ее, но перед этим предлагаю выпить на брудершафт. «А это как?» Ахает уже пьяненькая. Показываю, и все суккубки в восторге. Пьем до дна, потому что я заверил, это элемент данной традиции. Хватаю женщину с дивана. Это самая молодая, судя по рожкам. Трусь об нее уже без особого энтузиазма. Устал. Она же зажигается даже очень активно. Не проходит и минуты, уже лезет целоваться в засос. Пускаю руки в разрезы боковые, веду по торчащим ягодицам и к заветным трусикам, а Паулиша тем временем пускает свой юркий и сильный язык в мой рот. Еще и губами нежно прихватывает мои. Когда ощутил, что меня за трусы тоже тянут сзади, было уже поздно. Головка упиралась в прокладку, и защита была вполне годная, но я не учел такого рода трения. Дернула раза три чертовка, и член мой изверг самопроизвольно. Я содрогнулся несколько раз от сладостной разрывной боли, пытаясь выловить устремляющееся прочь сознание. На третий спазм сумел все же удержать контроль и притвориться, что это мышечные судороги, но суккубку не обманешь. Мое прерывистое дыхание било прямо ей в лицо. Девушка, будто издеваясь, продолжила еще активнее целовать внезапно заполнившийся слюной рот и дергать меня за трусы, вызывая дополнительные комариные покалывания. Вот зараза, последняя все же добилась своего. Хотя, мне кажется, другие и не сильно старались. Не найдя иного выхода, чтобы поскорее уже избавиться, пока не повторилась, полез в декольте и даже вывалил наружу грудь нахально и грубо. Ухватил за соски, и лишь тогда она отпустила, хихикая, и заправляя дойки третьего размера обратно, с наигранным укором. Но, взглянув на штанишки, разочаровалась. «Все сухо. Ха! Это always ультра, сучка!» Паулиша уселась все же с победным видом, возвращаясь на подлокотник, ощущая некоторый дискомфорт в причинном месте. Хреново сперма в прокладку впитывается, однако. Суккубки переглядываются, шепчутся и хихикают. Взгляды игривые. Думают, буду смущаться, как в тот раз? Нет, девчонки, тогда вы просто неправильно меня поняли. Улыбаюсь в ответ с вызовом. Когда-нибудь, стервы рогатые, я поставлю вас всех раком и, держась за рога и хвост, отдолблю по полной программе. Сегодня ты проявил необычайную стойкость для юноши. Это похвально, — выдает вдруг Шейла и поднимает бокал. Выпьем же за стойкого Кристиана, за то, чтобы из мальца в скором времени вырос воин и мужчина. Тронула, правда? Обхожу диван, встречая ее недоумевающий взгляд. Со спинки к ней наклоняюсь, с непреодолимым желанием поцеловать эти сочные губы, а она отстраняется, еще и пальцем грозит. «Малыш, не обольщайся, но ты еще не настолько хорош». Выпрямляюсь. «Облом». «Кристиан, суккубы проявляют сдержанную близость лишь в танце, и не сдержанную в постели, не стоит даже пытаться», — добавила Шейла уже серьезно. «Он что, действительно подумал, что может вот так?» — захихикали гадко ее подруги. «Мальчик, с таким семенедержанием даже не стоит соваться!» — выпалила Паулиша и допила свое термоядерное вино. «Нравится им меня мальчиком называть, после порки особенно. Давайте, давайте!» Не успел вернуться за столом, у кого-то громко заурчало в животе. В груди перехватило. «Да неужели?» С другой стороны стола, будто в ответ, буквально запела и зарычала. Суккубка глаза выпучила, и как рванет через спинку дивана. Да с такой прытью воина перепрыгнула, будто у нее тяжелых бубенцов спереди вовсе и нет. «Илея?» — встрепенулась Шейлия. Та в ответ прохрипела что-то сдавленное и бросилась в арку левее лестничной. Заурчала и у Паулиши негромко, но первым вскочил я. Скривился и рванул, согнувшись и держась за живот прямо за Илеей. «Да что такое?» — раздалось вслед беспокойное. «Живот!» — прокряхтел я как можно убедительней и скрылся в проеме. Уже на подходе к дверям с кабинками раздался мощный пук, как целый взрыв, и следом выдох с облегчением, который перерос в протяжный стон от новой волны анального удовольствия. Судя по звуку, палился понос. Не теряя ни секунды, я вошел в свободную кабинку, закрыл за собой плотную дверь на засов. Надо отметить, наши не ударили в грязь лицом. Для господ приезжих обили все свежим деревом, вырезав аккуратные дырки. Изобразил звук пердежа ртом, заухал, будто все хреново, попукал ртом, сымитировав понос. Вторая дверь хлопает, новый взрыв попки и кряхтения. «Все, подруги, кабинок больше нет». Я сразу подумал, что три для них слишком жирно. Третья прибежала вскоре, дернулась к первой. «Занято!» — раздалось с натугой. Ко мне ломиться начала. Слышу через дверь в животе мощнейшее рычание. «А здесь кто?» — взвыла еще одна примчавшая с позывами на острую диарею. «Я!» — ответил страдальчески. «Фу-у-у!» — заухала жертва, убедившись, что и третья занята. «И что ж делать-то? Фу-у-у!» Слышу, крутит живот, прям рычит ожесточенно. Стоит, терпит. Эти с двух сторон от меня сидят, как кукушки, поносят. Периодически булькающие пуки идут сохами. Нет, но после такого вся их сексуальность полностью утеряна. Издаю пук ртом и я, продолжая прислушиваться. Четвертая прибежала, встала в очередь, ее крутит еще сильнее, воет девка в голос. «Давайте быстрее уже, клапан еле держит!» Стонут очередники. Дверь первая открылась вскоре и рванула новая туда. Пахнуло так, что в горле заскребло. Фу. Бегут еще, а я являю бутылку воды и начинаю тонкой струйкой лить в дырку, изображая понос. Периодически поднимаю горлышко для большей правдоподобности. «Все занято!» — раздается обреченный голос новой обосранки. С другой стороны кабинет распахивается, обдавая новыми ароматами. «Я еще не доделала, но вам нужнее», — говорит уступившая. «Вместе давай, не могу уже!» — сдавленно предлагает суккубка подружки, и в кабину врываются сразу две. «На брудершафт!» — выпалила одна из них с истерическим хохотом, и произошел сразу двойной взрыв попок. Полилось вниз жидкое-жидкое. Ко мне долбится. «Кристиан, ну что ты возишься?» — возмущается Шейла. «Что-что? Льется у меня еще!» — нагло вру, поливая в дырку из бутылки. «Похоже, соус салатный с подорожником. У меня от него всегда так... Нет, это вино. Точно вино!» — раздается из левой кабинки, где испражняется одна. «Но Кристиан же не пил его!» — рассуждает справа с натугой. «А не магия ли?» — раздается из очереди. «Обереги у нас надежные, не придумывай!» — ответила из кабины и застонала в голос. «Что же оно все льет?» Вскоре у кабин уже все. Животы урчат, выдавая страшные звуки. Бабы стонут в очереди, а мне становится страшно. Как бы ни ворвались и не спалили, что имитирую. «Все, не могу больше ждать!» — бросает Паулиша из очереди, отходит в сторонку и бахает прямо на пол. Звук такой характерный. «Осторожней!» — кричат на нее. «По ногам попало!» Хочется ржать в голос, еле держусь. Лицо остатками воды обдаю, целку мочу, мол, вспотел, пока срал, бутылку в дырку выбрасываю, открываю суетливо, понимая, что пересиживать нельзя. Слишком подозрительно. А еще я должен на это посмотреть. Меня чуть с ног не сшибает Шейла, у которой живот уже на монстринском разговаривает, и начинает поносить прямо при мне. Деликатно закрываю дверь, успев взглянуть украдкой. Трусы черные на коленках, платье задрано, хвост вверх, вероятно, чтобы не обгадить. смотрит в пол, как кошка на лотке. Выхожу, а там две курицы сидят в уголке вдоль стены и прямо на пол льют. Уже жижа до их же ног дотекла. Одна из них — Паулиша. О, какое совпадение. Она меня прежде по поводу недержания подколола. Вонище стоит, аж глаза слезятся. Остальные в очереди по второму кругу. Лица страдальческие, хвосты поджатые подергиваются. Видимо, при сжимании сфинктера усиленно и хвост реагирует. На меня не смотрят. Стыдно. Делаю такой же вид. «Ой-ой!» — кривлюсь. «Я, наверное, пойду к себе. Опять прорывает. Точно вам говорю, салат это!» «Вино!» — шипит в ответ суккубка в очереди. «Испорченное принесли. Им не жить!» «Да за такой срам легко не отделаются!» — добавляет вторая сдавленно. «Блин, девочки!» — обращаюсь я к Паулише, продолжающей гадить на пол. «Могли бы и потерпеть!» «Уйди!» — кряхтит Паулиша. «Без тебя тошно!» «Держитесь», — говорю душевно на прощание, закусывая губу почти до крови, дабы не прорвался истерический хохот. Валю через портал прямо в покое и сразу на балкон выхожу, чтобы скорее вонь с костюма выветрить. На полу в уголке бутылки нетронутые так и стоят. Индикатор того, что Ешунора тут так и не появилась. Эх, куда ж ты, пернатое мое чудовище, делась? Город в огне и дымке от печей. Народ гуляет, и у меня настроение на подъеме. Смеюсь сам с собой. Баб разорвала, вышло шикарней некуда, мир красками заиграл. Может, я и мелкий пакостник, но со мной шутки плохи. Сегодня вы получили ответ за рукоприкладство в купальне. Но это, мои хорошие, еще не все. Остался заключительный этап моей мести, подготовка которого завершена. За мой конфуз перед Эмиреттой вам уготовано кое-что посерьезнее какой-то там чистки кишечника. Подумала Кириан, что мне там заливала о танцах голышом, припертая к стенке. У меркантильной суки еще сутки, чтобы найти время и исполнить свое обещание, иначе займусь и ей. Поздней ночью приперлась Нелли со служанками. Убедившись, что это она, а не разъяренные засранки, отвернулся дальше спать, но вскоре меня осенило. А какого хрена она здесь снова делает? Приподнялся посмотреть. Служанки ее камин мне, похоже, разожгли. Посветлело в комнате на порядок. Похозяйничали и свалили, а эта ушастая осталась. По шевелюре вижу, что на диване спит. Жалко малышку. «Эй!» — окликаю. Не реагирует. Может, обиделась? Кис-кис-кис. Пробую. Ушки зашевелились. Приподнялась, на меня посмотрела сонными миленькими глазками. «Так она в сорочке полупрозрачной? Не пойму». «Ложись в кровать. Места обоим хватит». Предлагаю, отодвигаясь на свою половину ближе к стене. Встает послушно, диван обходит, и у меня слов нет. Топик на сисях вуалевый, светлый, и трусики-шортики такие же. Интимную стрижку на лобке можно легко разглядеть, а она глазки опустила застенчиво, подходит и осторожно ложится рядышком на бочок в мою сторону. Накрываю одеялом нас обоих. «Доброй ночи», — шепчу. Молчит, смотрит, ну и хрен с тобой, глаза слипаются. Лег на спину и только расслабился, чувствую легкое касание на бедре. Хвостиком своим ведет, смотрю на нее, а она на меня, да так ласково. Через мгновение ее горячая нежная ладошка касается бедра и ведет пальчиками к причиндалам. От легкого возбуждения отозвалась болью внизу. Блин, член сегодня уже настрадался. Совсем не хочется игрищ, да и... Давай сегодня без этого, пожалуйста. Фыркаю недовольно и поворачиваюсь к ней спиной. Тяжелый выдох. Нелли понимает все с первого раза.